Глава 9. Следствие продолжается. В понедельник с самого утра в пансионат госпожи Бранс стали прибывать гости, но вовсе не те, каких хотела бы видеть на Страндвеген хозяйка этого заведения. Первым приехал начальник лунской полиции вместе с одним из комиссаров. Вслед за ними появился вездесущий репортер из Квильспостен, редактор Свен Бреман. Затем позвонили в ворота два господина из Стокгольма, представители Министерства внутренних дел. Почти одновременно с ними явился человек из прокуратуры Мальмё. Ничего удивительного. Два убийства одно за другим, оба в маленьком курортном местечке, вещь неслыханная для Швеции. Даже события на Ближнем Востоке несколько отступили перед такой сенсацией. Пресса посвящала целые столбцы описаниям Ломмы. Интервью с ее жителями и множеству всяких предположений. Немало досталось и полиции. Когда офицер за завтраком просматривал толстую пачку газет, его рука заметно дрожала. Сначала комиссар полиции долго беседовал в библиотеке со своим подчиненным. О чем они говорили, мы не узнаем никогда. Однако факт, что у Магнуса Торга после этого разговора даже уши были красными. Видно, ему не пришлось выслушивать похвалы из уст начальника. Бедняга понимал, что если следствие потерпит фиаско, то всю вину свалят на его голову. Довольно мрачная перспектива. Редактор Бреман обстоятельно поговорил с доктором Бьорном Нилерудом. Оба считали, что полиции пока нечем похвастаться. Два главных открытия – дыра в сетке, ограждавшей пансионат, и золотое кольцо, найденное под буфетом в доме убитого Станислава Тшачецкого, были сделаны не полицейскими, а людьми, случайно оказавшимися на месте преступления. «Как в рыбоводстве», – пошутил журналист, – «чтобы карпы быстрее росли, в пруд пускают пару щук. Такой раздражитель нужен и нашей полиции, а то она привыкла к спокойной жизни. Занимается дорожными происшествиями, да иногда усмиряет хулиганов. То-то от этих убийств у нее голова кругом пошла. А вы хотели бы сыграть роль щуки?» Свен Бреман рассмеялся. «Вовсе нет. Я и так всегда разузнаю больше, чем мои коллеги из других газет. Зато они не так деликатны. Уже начали нападать на полицию. Вы еще увидите, как оппозиция станет атаковать правительство за неспособность администрации обеспечить безопасность граждан. И это перед самыми выборами». Репортер был, несомненно, прав. Это понимали и в Стокгольме. Не случайно два сотрудника министерства появились в Ломме. Когда представители полиции, министерства и прокуратуры собрались в библиотеке, туда же, к великому удивлению редактора Бремана и доктора Нилеруда, Магнус Торг пригласил и их. Они скромно уселись в уголке возле книжного стеллажа. Слово взял начальник полиции. «Мы собрались здесь, чтобы посоветоваться, каким образом можно ускорить следствие», — сказал комиссар полиции. «Поскольку господа Бреман и Нилерут оказали нам серьезную помощь, мы сочли необходимым пригласить их на наш совет». Оба представителя министерства согласно кивнули. Начальник полиции продолжал. «К сожалению, следствие мало продвинулось вперед. Должен сразу подчеркнуть, что назначенный следователем офицер Магнус Торг действует весьма энергично, и его трудно в чем-либо упрекнуть. В этой ситуации было бы неправильно и неразумно отстранить его от ведения дела. Я думаю, что присутствующие согласятся со мной». Все кивнули в знак согласия. Свен Бреман этого и ожидал. Он все отчетливее видел в молодом офицере козла отпущения. Если паче чаяния тому и удастся решить эту загадку, то все равно заслуга будет приписана не ему, а управлению полиции. После убийства Марии Янсен произошло еще одно преступление. Убит старый рыбак польского происхождения. Если позволите, я и дальше буду называть его рыбаком. Трудно требовать от моего бедного языка, чтобы он выговаривал одну из этих славянских фамилий. Весьма любопытно, что в доме рыбака найдено кольцо, которое, несомненно, раньше принадлежало Марии Янсен. Это кольцо и факт, что госпожа Янсен часа за два до своей смерти разговаривала с рыбаком, позволяют нам связать эти два дела. Могу сообщить, что мы изучили все документы, найденные в доме старого поляка. Это фотографии с разных съездов бывших политических заключенных, и корреспонденция частного характера, содержащая переписку с бывшими заключенными гитлеровских концлагерей. В письмах упоминаются встречи рыбака с товарищами. Это объясняет его частые, но кратковременные поездки за границу. Мы проанализировали доходы этого человека. Они были невелики, но и не так уж малы, как многим казалось. Этот поляк ловил только самую дорогую рыбу – лосося и угря. Лов не всегда удавался, но иногда ему случалось поймать несколько десятков лососей. Он продавал их в Мальме или в Копенгагене. В некоторых ресторанах у него был даже свой счет. Там с ним расплачивались не поштучно, а сразу за определенный период. Как раз на этой неделе ресторан «Гранд Отель» в Мальме выплатил ему около 2000 крон за рыбу, доставленную в течение последних месяцев. Отсюда и эта крупная сумма на сберкнижке. Убитый был вовсе не таким недотепой, как казалось соседям. Его годовой доход составлял приличную сумму, и сбережения его вполне объяснимы, даже маловаты. Правда, следует учесть, что путешествия не только впечатляют, но и немало стоят. «Я думаю», — закончил свое выступление комиссар полиции, «что у каждого из вас есть какая-то концепция, объясняющая ход событий. Мы будем рады выслушать мнение каждого». Первым заговорил репортер. «Если полиция хочет выслушать нас, дилетантов, то это лучшее доказательство, что у нее нет собственного мнения, ибо она ничего не знает. Откуда же нам что-то знать?» «Дело очень запутанное. Оно не подходит ни под какие схемы. Сын покойной госпожи Янсен предположил, что его мать могла погибнуть от руки скрывающегося военного преступника. Отвлекаясь от нереальности того, что такой преступник может скрываться в Европе, следует признать, что версия довольно интересна, но она имеет слабые места. Прежде всего, как убийца смог попасть в пансионат, незамеченный людьми, которые играли в бридж в салоне? Мы знаем, что он прорезал дыру в ограде, но это не объясняет его дальнейшего передвижения по территории пансионата. Он забрал украшения, но не взял чековой книжки, представлявшей значительно большую ценность. Все это необъяснимо». «Вы правы», — согласился представитель прокуратуры. «А убийство старого рыбака вообще опровергает эту гипотезу. Если бы убийцей был какой-то скрывающийся гитлеровец, то он бы как можно скорее удрал, ведь госпожа Янсен уже не могла его разоблачить. Рыбак тоже был в концлагере». «Да, но он живет в Ломе уже 20 лет. И если бы он встретил человека, которого знал как фашиста, то давно бы сообщил полиции. Это мог быть приезжий, турист из-за границы». «Тем более он давно удрал бы», — подхватил репортер. «К тому же турист не взял бы украшений. Одно дело убийство из страха перед разоблачением, и совсем другое — грабеж. И потом, как объяснить, что одно из колец оказалось в доме старого рыбака? Полагаю, что ответ на этот вопрос может решить всю загадку». «Легко сказать», — усмехнулся господин из Стокгольма. Второй представитель министерства взял слово. «Надеюсь, я не должен объяснять, насколько важно как можно быстрее задержать убийц или убийцу. Этого требует наше правосудие и врожденное для шведского народа чувство справедливости. Преступление должно быть наказано. Это, — добавил он после небольшой паузы, — в личных интересах ведущих следствия. Надеюсь, ясно? Со своей стороны от имени министерства гарантирую вам всяческую помощь. Если потребуется, мы пришлем из Стокгольма лучших специалистов. Не скрою, если преступник не будет найден, это обернется катастрофой, размеры и последствия которой для некоторых лиц пока даже трудно оценить». Угроза была недвусмысленной. У начальника полиции появилась такая мина, словно он держал во рту незрелый лимон. Магнус Торг внешне остался абсолютно спокоен. «Я считаю, — заговорил доктор Нилерут, — что все мы отдаем себе отчет в сложности ситуации. Как сторонний наблюдатель, я должен признать, что полиция действует весьма энергично. Правда, пока результаты невелики, но я думаю, что это изменится. Мне кажется, найденное кольцо очень проясняет ситуацию. Отходит на задний план мифический военный преступник и остается простой убийца, который базарился на драгоценности. Госпожа Янсен перед смертью познакомилась с этим рыбаком. Он знал, что она очень богата, и решил убить ее, чтобы завладеть драгоценностями. Может, он переоценил их стоимость? Возможно, госпожа Янсен даже говорила своему сородичу, что вкладывает свое состояние в бриллианты. Он мог думать, что она держит их в своей комнате, ведь женщины не любят расставаться со своими украшениями. «Но я все же не думаю, что они убили друг друга», — саркастически заметил прокурор. «Конечно, нет. Просто оба были убиты одним человеком. Поляк, решив ограбить госпожу Янсен, был достаточно умен, чтобы не делать грязную работу своими руками. Он нашел помощника, мог отыскать его в одном из темных притонов в Мальме, даже своего сородича, какого-нибудь моряка с польского судна. В каждом городе найдется человек, готовый на все. А нам известно, что старый рыбак неплохо знал Мальме. Он нашел нужного человека, объяснил ему задачу и помог забраться в пансионат. Как? Не знаю. Может, провел его еще утром и спрятал в одной из комнат. Ведь он часто приходил сюда, приносил рыбу. Хорошо знал дом, все входы и выходы. Он не был здесь чужим, а значит, не вызывал подозрений. Мог даже сделать так, чтобы сосредоточить внимание на себе. А тем временем его сообщник взбежал наверх и спрятался в одной из комнат, чтобы дождаться госпожу Янсен. «Хм», — пробормотал прокурор, не слишком убежденный. «И все же я думаю, что было именно так. Совершив убийство, преступник сбежал по балконам. Для сильного физически развитого матроса это пустяк. Даже я, наверное, сумел бы это сделать. Там высота не больше 2 метров. Внизу, где-нибудь в кустах, рыбак ждал своего напарника и отобрал у него весь улов. Возможно, они пошли в домик поляка и там разделили драгоценности. Дальнейшее нетрудно предугадать. Человек, совершивший убийство, решил, что лучше все забрать себе. Совершить второе убийство было значительно проще. Застрелить человека, одиноко живущего у моря, тут нет никакого риска. Преступник явился к рыбаку поздно вечером под каким-то предлогом, уговорил его открыть дверь и прямо с порога выстрелил. Потом он отыскал и забрал остальные драгоценности. Одно кольцо упало на пол, и он не смог его найти. Может быть, просто боялся очень долго задерживаться на месте преступления. Он погасил в кухне свет и захлопнул дверь. О ночнике в комнате, очевидно, просто забыл. На вашем месте я бы искал убийцу в портовых кабаках Мальмё или Гётеборга. Хотя кто знает, находится ли он еще в Швеции. Ведь паром из Истада в Польшу ходит ежедневно. Да, признал репортер Квельспостен. Эта теория с железной логикой объясняет все. У нее только один недостаток. Какой? Раздраженно спросил доктор. Она не соответствует истине. Я объездил всю Европу, несколько раз был в Польше и никак не могу согласиться с тезисом предыдущего оратора, что это народ бандитов, убивающих кого попало за несколько колечек. Я думаю, того же мнения придерживаются мои коллеги-журналисты и полиция. Польские суда все время посещают наши порты. В Мальме или Гётеборг почти каждый день заходят 2-3 корабля под бело-красным флагом. Дай нам бог, чтобы все иностранные моряки вели себя так, как эти поляки. Единственное преступление, которое они себе позволяют, это захватить на берег бутылку водки, чтобы распить ее со своими шведскими друзьями. Да и то инициаторами такой контрабанды обычно бывают шведы. Уж очень их тянет к польской водке. Я никак не могу допустить, что убийство организовал этот старый рыбак. С какой целью? Ограбление? Но у него было в банке несколько тысяч крон. Зарабатывал он неплохо, тратил мало, разве что на поездки к друзьям. И такой человек мог польститься на горсть побрякушек стоимостью в 2-3 тысячи крон, которые и продать-то было бы нелегко. «Но ведь я сказал, — возмутился Нилерут, — что рыбак мог ожидать значительно большего улова, чем те несколько украшений, которые госпожа Янсен носила на себе. Он мог рассчитывать на ее знаменитые бриллианты и изумруды. Если госпожа Мария говорила о них даже горничной, то наверняка похвасталась и перед своим соотечественником. Он, несомненно, взял бы и чековую книжку, но книжка осталась нетронутой, и это навело меня на мысль, что само убийство совершил иностранец, незнакомый с чековой системой. Им мог быть человек из социалистической страны. Ведь там не пользуются чеками». «Вы меня не убедили», — упорствовал журналист. «Хорошо. Я ведь не утверждаю, что убийцей был непременно поляк. Если это вам так не нравится, готов уступить. Факт, что это был какой-то подонок, а носит ли он шведские документы или какие-нибудь другие, это не так уж важно. Для меня исходным пунктом служит кольцо, лежавшее под буфетом. В дом рыбака его мог принести только убийца. «С этим я согласен», — заявил Свен Брэмон. «Но ведь убийцей госпожи Янсен может быть только старый поляк или его напарник. Тот, который потом убил рыбака, чтобы завладеть всеми драгоценностями. Иначе быть не может». «Версия господина Нилеруда», — заметил начальник полиции, — «безусловно интересна, так как объясняет ход событий. Но у нее есть слабое место. Старый поляк. Как нам удалось установить, это был человек кристально честный, к тому же не придававший большого значения деньгам. Он отправлял за границу значительные суммы, адресуя их своим бывшим товарищам по несчастью, которые оказались в трудных материальных условиях. Зачастую эта помощь была анонимной, и такой человек мог стать убийцей, польстившись на небольшую сумму. Нет, эта гипотеза мне не нравится». «А может, все еще не сдавался доктор Нилерут, у старого поляка были какие-то счеты с госпожой Янсен? Всякое бывало среди заключенных в гитлеровских концлагерях. Люди часто спасали там свою жизнь ценой чужих жизней. Может, этот человек в чем-то провинился перед госпожой Янсен? Или наоборот? Во всяком случае, у него мог быть повод избавиться от нее, как от свидетеля. При этом драгоценности сыграли роль приманки для того, кто непосредственно выполнил эту грязную работу». «В таком случае рыбак оставил бы всю добычу убийце». «Нет, этого бы он не сделал. Иначе сразу бы стало ясно, что он заинтересован в самом убийстве, а вовсе не в драгоценностях. К такому выводу мог прийти и сообщник, что дало бы ему основание впоследствии шантажировать рыбака. А так они оказались связаны одной веревочкой. Это было мудро со стороны Тшечетского». «Слишком много в этой гипотезе всяких превходящих соображений, чтобы она оказалась убедительной». Журналист все еще не хотел сдаваться. «Согласен, что у моей версии есть слабые места. Предложите лучшую». «Я считаю», — вмешался один из представителей министерства, «что следует очень внимательно изучить всю жизнь старого рыбака, включая время его пребывания в Освенциме. Думаю, что такие сведения мы сможем получить из Польши, от их организации политических заключенных. Наверняка найдутся люди, которые вспомнят товарища по фамилии...» Тут представитель министерства запнулся и издал какое-то странное шипение. «Если потребуется, мы сможем послать кого-нибудь в Варшаву, чтобы ускорить дело. Неплохо было бы выяснить и некоторые детали из прошлого госпожи Янсен. Это может пригодиться в ходе следствия. Вообще, чем больше мы будем знать об этих людях, тем лучше. Необходимо также установить, что рыбак делал в Мальме. Надеюсь, полиция сумеет выяснить, что творится в кругу людей, которых господин доктор назвал подонками. Что они говорят об этих убийствах? Знают ли они поляка? В этом следствии мы не можем позволить себе роскошь упустить хотя бы один след». «Мы ничем не пренебрегаем», — отозвался начальник полиции, «и будем вам очень благодарны за помощь. Очевидно, мы ею воспользуемся». «А я считаю, что это ничего не даст». Репортер Квильспостен все еще был настроен пессимистично. «Тут кроется какая-то загадка. Пока не знаю, какая. Не исключено, что ее можно решить тут же, не выходя из комнаты. Все, что до сих пор делала полиция, напоминает мне кружение собаки за собственным хвостом. Чем быстрее собака, тем быстрее и хвост». Магнус Торг быстро поднял голову, но промолчал. «Вы так считаете?» — сказал начальник полиции голосом сладким, как лакрица. «Именно так», — подтвердил Свен. «В этом деле есть какая-то железная логика, причем не наша, а убийцы. Безусловно, это человек, готовый на все, но умный и расчетливый. Он убивает только потому, что у него нет другого выхода. Убил Марию Янсен. Эта женщина каким-то образом стала на его пути, и ему пришлось ее устранить. Причем вовсе не из-за бриллиантов и изумрудов, о которых она говорила горничной. И не из-за нескольких украшений, которые носила на себе. По той же причине он был вынужден убить старого поляка. Убийца действует последовательно. Он совершает преступление, так как считает, что у него нет выбора. Мы должны выяснить причину, почему погибли эти люди. «Вы противоречите сами себе», — заметил Нилерут. «Полчаса назад вы категорически отвергли предположение директора Янсена, что преступление имеет политические мотивы и что совершил его какой-то скрывающийся гитлеровец. А теперь оказывается, что вы поддерживаете это предположение». «Только глупцы никогда не меняют своего мнения», – парировал репортер. «К тому же я не утверждаю, что убийца должен быть гитлеровцем. Я просто считаю, что тех двоих, госпожу Янсен и старого рыбака, связывала какая-то тайна. Может, со времен войны, может, еще раньше или позже. Не знаю. Но я уверен, что что-то общее между ними было». И потому оба должны были погибнуть. Смерть одного казалась приговором другому. Повторяю, у меня нет ключа к этой двери, но именно его и нужно искать. Снова Магнус Торг сделал движение, будто хотел вмешаться в разговор, и опять не произнес ни слова. «Видите ли, господин редактор, — заговорил начальник полиции, — ваша теория ничего не проясняет. Очень может быть, что эти люди, госпожа Янсен и старый рыбак, знали друг друга. Ведь они оба поляки и оба были в Освенциме. Об этом свидетельствует татуировка, номер на предплечье. Но из этого ничего не следует. Кровавые счеты между бывшими товарищами по несчастью, о чем говорил господин Нилерут, представляются нам маловероятными, особенно через 22 года после трагических событий». «Безусловно, мы проверим все. Учтем любую гипотезу, даже такую без начала и конца, которую только что предложил нам уважаемый представитель славный Квельспостен». Редактор Свен Бреман подскочил, словно его ткнули иголкой. «Благодарю вас за комплимент, но, боюсь, я его не заслужил. Я, не колеблясь, забрался в кусты и рискнул испачкать костюм, чтобы только помочь полиции, которая не сумела обнаружить дыру в ограде. Правда, мнение мое не совпадает с мнением остальных участников этого собрания. И, возможно, я не сумел его внятно объяснить. Но все же я уверен, что не ошибаюсь. Об этом говорит и кольцо, найденное в домике рыбака. Оно тоже играет здесь какую-то роль. Его просто потерял убийца. Возможно. Но я в этом не так уверен, как господин доктор. Может, госпожа Янсен подарила его своему соотечественнику? Вместе со всеми украшениями, которые исчезли из ее шкатулки? С иронией спросил врач из Упсалы. Не знаю. Знаю одно. Все это еще более запутано, чем нам кажется. Еще более запутано? Усмехнулся прокурор. Я в этом деле вообще не вижу ничего, кроме путаницы. Да, я не шучу. Это дело еще более запутано, чем нам кажется. Поэтому оно и не подходит ни под какие схемы, и поэтому полиция, несмотря на безукоризненное ведение следствия, не может похвастаться никакими успехами. «Так что вы нам советуете?» — спросил представитель министерства. «Думать. Просто очень напряженно думать об этом деле. Не пренебрегая, конечно, ни одним из возможных методов ведения следствия. Необходимо проверить все уже возникшие версии, и те, которые еще могут возникнуть. Но прежде всего думать. Думать и еще раз думать. Без конца анализировать ход событий, каждое показание, каждый документ, пока не найдется ключ к разгадке». «Боюсь», — заметил начальник полиции, «что при имеющихся в нашем распоряжении сведениях самое интенсивное думание не стронет следствие с мертвой точки». «Если вы так считаете, то это очень грустно», — констатировал репортер. «Боюсь, вы не можете рассчитывать на быстрый успех». «Мы все уже высказались», — заявил господин из Стокгольма, «и только самый компетентный человек, непосредственно ведущий следствие, до сих пор не произнес ни слова. Что вы обо всем этом думаете, офицер?» Магнус Торг поднял голову. «Я уверен», — сказал он, «что дело еще далеко от завершения. Более того, мы находимся в самом его начале». «Что вы хотите этим сказать?» «То, что наш преступник оказался на наклонной плоскости. По какой-то пока неизвестной нам причине он вынужден был убить Марию Янсен. Но потом оказалось, что это его не спасает. Поэтому должен был погибнуть второй человек, старый рыбак. Убийца сделал второй шаг по этой дорожке. Наклонная плоскость обладает тем свойством, что ступивший на нее уже не может вернуться. Он должен двигаться только вперед, до конца. И чем дальше, тем быстрее. Это значит... Не хотите ли вы сказать, что нам следует ждать новых убийств? Именно это я и хочу сказать, подтвердил Магнус Торг. Как же так? Возмутился делегат из столицы. Вы ждете новых преступлений и сидите сложа руки. А что же мне делать? Магнус Торг был абсолютно спокоен. В Швеции 8 миллионов людей. Откуда я знаю, кто будет следующей жертвой? Мне ничего не известно. Ни об убийце, ни о целях, которые он преследует, убивая человека. Я принял меры по усилению службы безопасности в Ломе и ее окрестностях. Вчера сюда прибыли еще 4 полицейских. Увеличено число автомобильных патрулей на дорогах. Я сделал все, что было в моих силах. Мне не хотелось бы оказаться пророком, но боюсь, что убийства будут продолжаться, пока преступник гуляет на свободе. «Вы что-то скрываете от нас?» — в голосе прокурора прозвучал упрек. «Я ничего не скрываю. Просто не имею права на это, ведь я ваш подчиненный. Мне ясно одно. Преступник будет найден. И сделаю это я. Может, не завтра, а через неделю или через месяц. Но сделаю». «Через месяц?» — ужаснулся один из представителей министерства. «Через месяц мы будем иметь запрос в парламенте и выступление оппозиции с требованием отставки министра и смены администрации». «Я не устанавливаю никаких сроков, ни далеких, ни близких, только...» «Что только?» — начальник полиции был очень недоволен выступлением своего подчиненного. «Только следую совету представителя прессы», — закончил Магнус Торг. «Думаю и думаю».